Глава 19. Мне тут хорошо, как нигде. Прошло 2 месяца. За одну ночь температура упала на 10 градусов. Задул режущий ветер. Холодная осень ворвалась в начало бабьего лета. Мы не удивились. В нашем городе переходы между сезонами лишены плавности. «Ей-богу, не погода, а истеричка», — возмущалась бабушка, доставая с антресолей теплые одеяла. «Похоже на Ругию, смотрительницу инжирной. Она каждую электричку встречала так, будто на нас летел метеорит. Носилась со свистком по перрону, отгоняла пассажиров подальше от края, бронила тех, кто перевозил цыплят в клетке или котят в корзине. Еще немного, и ей бы повыдирали волосы. Она вовремя уволилась. Я бы отшлепала и нашу повелительницу погод за сорванное бабье лето». Выходки повелительницы погод смягчало море. Посмотришь на него, и никакая погода не кажется плохой. Море умиротворяет. Папа называл Каспий добродушным, даже несмотря на то, что его измучили добычей нефти. Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает одного — научиться жить на земле, как люди. Папа грустил, поздно приходил с работы, за ужином мало ел. Часто выходил на балкон покурить, сутулился. Вечерами сидел над чертежами, виртуозно орудуя карандашом и линейкой. Словно там, в мире фигур и линий, ему все понятнее, чем тут, с нами. С нами? Неужели мы огорчали папу? Со дня их с мамой ссоры прошло немало времени. Они разговаривали, как обычно, спали в одной комнате, вечерами выходили на набережную. У них все хорошо, не видишь? «Если мы много будем думать о плохом, его станет больше», — бубнил брат с набитым ртом, уплетая котлету с макаронами и уже протягивая руку к моей порции. Когда бабушка приносила после ужина на кухню посуду, тарелку отца я узнавал сразу. На ней оставалась еда. Глубоко-глубоко внутри я чувствовал, что между папой и мамой не все как прежде. Могучий платан дал трещину, но пока держался силой корней. Если же северный ветер усиливался, трещина ширилась. Я старался избегать мысли о пораженном дереве, переключал внимание на цветущие белые олеандры, любовался ими, хотя помнил, что там, за красивыми кустами, подстерегает беда. Я не знал, как помочь. Платан был больше моих возможностей. В воскресенье мы с папой проснулись раньше всех. Мы вдвоем на кухне. На плите закипает чайник. Папа нарезает батон на деревянной доске. Оказывается, он проснулся еще раньше меня. Побрился, принял душ, намазался одеколоном. Надел свежую рубашку. Сегодня с дядей Аликом, моим одноклассником, едем на остров Артем. Он оттуда, хотя сейчас живет недалеко от нас, на Полухино. Давно я не был на Артеме. Поедем на его машине. Поедим рыбы. Говоря о грядущем путешествии, папа улыбнулся. И песню запел полушепотом. Нет мудрее и прекрасней средства от тревог, чем ночная песня шин. Длинной-длинной серой ниткой стоптанных дорог штопаем ранение души. Он резко себя оборвал. Хочешь с нами? Через 20 минут дядя Алик будет внизу. Успеешь собраться? Я откусил хлеба с маслом и колбасой и ринулся одеваться. Сижу один на широченном заднем сиденье Волги. Не машина, а корабль. Папа впереди, рассказывает дяде Алику, как в детстве ездил с отцом на безлюдный скалистый пляж поселка Дюбинди в 2 километрах от Артема. Там кристально чистая вода и много ужей. Приподнимаюсь, обхватываю руками изголовье отцовского сиденья. Оно уже пахнет его одеколоном. Хочу поймать каждое папино слово, но мешает ветер из открытых окон. Он так сильно задувает в салон, что папа снимает очки и прячет их в нагрудный карман. Когда мы выходили из дома, лил дождь. Но на выезде из города погода вдруг прояснилась. Везение. Бабушка назвала бы это благословением. Прикрываю глаза. Папа оборачивается и решает, что я задремал. Амир рано проснулся, не выспался. Эх, вот смотрю вокруг, Алик, и понимаю, как люблю Апшерон. Земля соленая, нет лесов, до сих пор отсутствует водопровод и канализация, вместо них колодцы с выгребными ямами. Есть проблемы с вывозом мусора. Кому-то эти пейзажи могут показаться тоскливыми. Не знаю. Мне тут хорошо, как нигде. За прошлый год раз 20 отправляли в командировки по регионам. Дороги вдоль гор жуткие, а я еду и думаю, не умереть бы вдали от Апшерона. Дядя Алик кивает седой головой и показывает на маяк, проглядывающий на горизонте. Люди боятся говорить о смерти, как о чем-то страшном. Хотя смерть — часть нашей истории. Думаю, не менее интересная, чем жизнь. В следующий раз съездим к маяку. Меня обдувает ветер. Голоса старших доносятся обрывками. Мне хорошо. Люблю дороги. Вспоминаю брата. Надо было его разбудить, взять с нами. Но искренним ли было мое желание? Мне всегда хотелось быть с папой вдвоем. Будто другие члены семьи прерывали важное. Доступ к миру, где только я, папа и море. Все истории, которые рождались во мне, на самом деле я рассказывал отцу. Мама, бабушка, деда, брат тоже мне близки, но внутри себя я именно с папой. Вокруг морское полотно, под нами узкая дамба, связывающая остров с материком. Вода тут не такая, как на нашем побережье. Более глубокого синего цвета, пахнет соленым налетом скал. Пены на волнах почти нет. Папа разжигает угли в маленьком мангале, дядя Алик нарезает и натирает солью купленного у местных рыбаков карпа. Я взбираюсь на скалу и смотрю на связку маленьких ужей. Они ерзают, будто запутались друг в друге и не могут распутаться. Течение их раскачивает, и в один момент они замирают и уходят на дно. Их больше не видно. Так же и люди вплетаются друг в друга настолько сильно, что их уносит от самих себя бурным потоком. Такое растворение меня пугает. Чувствую в нем угрозу. Раньше Артем был рыбацкой деревней. Потом сюда пришли братья Нобели, начали добывать нефть. Ко мне подходит дядя Алик, протягивает желтое яблоко. «Поешь, пока готовится рыба, это из нашего сада». Дядя Алик высокий, худой, с большими руками. Он носит рубашки с короткими рукавами даже зимой. «Нам повезло, погода сегодня отличная. Осенью и зимой тут сурово, сильные ветры. Море заливает берег. Думаю, там еще суровее». Он показывает на нефтяные платформы вдалеке. Они сплетаются в эстакады, как те ужи у скал. «Родной Артем, когда кончается запас доброты, приезжаю сюда. Ладно, пойдем проверим рыбу. Думаю, готово». Спрыгиваю со скалы. Папа машет нам сквозь дым мангала. «Алик, высади нас, пожалуйста, тут. Прогуляемся». Папа посмотрел на меня. «Ты ведь не против, сынок?» Я кивнул. Мы сошли у педагогического института, в одной станции метро от дома. Обычно дядя Алик дотошен и довозит нас до самого подъезда. Но в этот раз он не воспротивился, будто они с папой договорились. Мы перешли дорогу и оказались в парке перед Ахундовской библиотекой. С ее балконов на город смотрели статуи поэтов. Из них я узнал только Низами, Вургуна и Пушкина. Присели под кипарисами. Папа закурил. Горожане выгуливали собак. Маленькие облаивали больших, но последние не реагировали, сохраняя спокойствие. Я подумал о Гоше. Как он там? За ним присматривает дедушка. Он сейчас на даче. Сажает вдоль забора кипарисы, чтобы во дворе лучше дышалось. Будем жаркими вечерами обливать их ветки. От них хвойный аромат. И его, к счастью, не выносят комары. Я положил голову на отцовскую руку. «Пап, в выходные поедем с мамой на дачу? У тебя получится?» «Нет, Амир. Я завтра уезжаю в Кировабад. Меня пригласили там поработать. Город расширяется. Строим вторую столицу республики». «Ну ничего, съездим, когда вернешься». «Сынок, я теперь буду жить в Кировабаде, а вы тут. Мы будем встречаться, но не так часто, как раньше». «Почему?» «У нас сложные отношения с мамой. Вы с Али наверняка это заметили. Мы не можем договориться. Чтобы не мучить ни друг друга, ни вас, решили разойтись». «Это как? Вы больше не будете мужем и женой?» «Да. Но мы навсегда ваши папа и мама». «Как так, пап?» «Я не исчезну. Буду звонить. И ты сможешь звонить мне в любое время. Буду приезжать к вам, а вы ко мне». «С мамой? Мы будем там, в этом городе, жить все вместе?» «Нет. Все будет немного иначе». «Пап, ты больше не любишь маму?» «Она близкий мне человек. Мать моих сыновей». Я сорвался со скамейки, побежал. Мчался изо всех сил, чтобы не заплакать. В голове звучали слова отца. «Жить вместе мы не будем».